Глава 34. Это заняло чуть больше часа. Они сидели за кофейным столиком и подробно излагали все, что случилось, все, что им было известно, все, чего они не знали. Когда закончили, Гарнер какое-то время молчал. «Вы должны что-то знать об этом, сэр», — сказала Беттани. «Если уж об Умбре известно президенту Кэрри, вы не можете не быть в курсе». «Я встречался с Айзеком Финном раза два или три», — начал Гарнер. «Каждый раз то были лишь короткие разговоры. Я пытался проникнуться к нему симпатией, учитывая проделанную им работу, но так и не смог. Было в нем что-то неискреннее. Мне казалось, что эти наши разговоры не просто разговоры, а нечто иное. Своего рода проверка, психологический тест». И мои ответы имеют для него какое-то особенное значение. Примерно так же, как я заметил, Финн разговаривал и с другими. Вот такое у меня сложилось о нем мнение, но мне там уже недолго оставалось. За последние годы Финн приобрел в Вашингтоне массу друзей. Кэрри — один из них. Вот почему он в Умбре. Чем бы это там ни было, и просто имея высокую категорию доступа, о ней ничего не узнаешь. У меня категория куда выше вашей, но я об Умбре даже и не слышал. Он поднялся со стула, подошел к окну. То, что я могу вам рассказать, я узнал не как президент. Я узнал это в Сенатском комитете по разведке. Многие годы назад. И Финн там ни при чем. Это связано с его женой. Правда, тогда она таковой еще не была. Тогда она только-только окончила Массачусетский технологический институт, и звали ее Одра Нэш. Какое-то время он молчал, стоя спиной к незваным гостям, и, казалось, о чем-то раздумывая. Трэвис проследил за его взглядом. За стеклом на парк опускался вечерний полумрак. Гарнер опустил руку на стоявшую у окна на декоративном полу орехового дерева, огромный глобус, и покрутил его немного. «Он часто так делает», — подумал Трэвис. «Скорее всего, это уже стало у него неосознанной привычкой». На одной из закрытых заседаний комитета Одра пришла с необычной просьбой. Хотела ознакомиться с кое-какими секретными военными документами. Как она пояснила, в рамках подготовки ее докторской диссертации. В качестве ответного жеста предложила засекретить, потом уже саму ее диссертацию, ограничив доступ к ней несколькими людьми, нашими людьми. «И какова была тема ее докторской?» — спросила Пейдж. «КНЧ-трансмиссия. Радиопередача на крайне низких частотах. Такая, какой мы пользуемся для связи с подлодками. Не самая подходящая тема для специалиста по аэрокосмонавтике», — заметила Пейдж. С ее исследованиями это вполне согласовывалось. Она занималась поиском способов передачи КНЧ-сигналов посредством спутников. Пейдж даже рот открыл от изумления. Беттани удивилась не меньше. Казалось, она вот-вот рассмеется. «Это просто нелепо! КНЧ-передатчики достигают 30 с лишним миль в длину. Как можно доставить что-то подобное на орбиту?» «Да и зачем бы это понадобилось?» — добавила Пейдж. «КНЧ и так великолепно функционирует уже лет 50». Губы экс-президента, его лицо отражалось в стекле, дрогнули в едва заметной улыбке. «Тут кроется нечто большее». Гарнер повернулся, наконец, к гостям. Одру не интересовало использование КНЧ для связи с подлодками. Она хотела выяснить, как КНЧ-волны будут воздействовать на людей. Для трех его слушателей заявление ничего не прояснило. Гарнер подошел к стоявшему у стола большому креслу, повернул его лицом к кофейному столику и опустился на мягкое сиденье. «Мы начали работать над КНЧ в 50-х, когда стало ясно, что субмаринам предстоит сыграть определяющую роль в холодной войне. Передатчики строили в отдаленных местах. Одно из них, хорошо всем известное, находится на верхнем полуострове, в северной части штата Мичиган. О другом, в Северной Канаде. Слышали немногие. Нетрудно догадаться, с какими техническими трудностями при строительстве этих чертовых штуковин нам пришлось столкнуться. Только представьте, нужно было получить сигнал, достаточно сильный, чтобы он доходил до любой нашей подлодки в любой точке мира. В сотнях футов ниже уровня моря. Удивительно, что у нас все получилось. Но даже когда передатчики заработали, остались кое-какие проблемы. Скажем так, иного рода. Проблемы, связанные со здоровьем тех, кто работал и жил вблизи передатчиков. Там, где наблюдалась высокая концентрация сигналов. В паре тройки случаев имели место когнитивные расстройства. У большинства же служащих просто наблюдались частые смены настроения. Симптомы те же, что и при биполярном расстройстве. Вот только с гораздо более серьезными последствиями. Иногда крайне серьезными. Некоторых и вовсе пришлось усмирять, потому что они, иначе не скажешь, словили кайф. Именно так они впоследствии описывали свое состояние. Были и такие, у кого случались жесточайшие депрессии. Доходило даже до суицидов, коих было немало. «Мы сейчас используем КНЧ», — промолвила Беттани. «Эти проблемы остались?» Гарнер покачал головой. Лет за 10 с ними удалось справиться, выявить и изолировать причины. Проблемы вызывали, например, волны определенной длины в достаточно большой, так сказать, дозе. Проблемы создавали определенные расстояния от передатчиков из-за гармоник. В общем, если и появлялись трудности, то лишь такого рода. Инженеры над ними работали. Он позволил себе улыбнуться, но улыбка вышла невеселой. Однако к тому времени некоторые уже размышляли над побочными эффектами, подходя к ним с другой стороны, ставя целью не устранить их, а усилить, научиться их контролировать, использовать по своему усмотрению в качестве оружия. «Боже!» — прошептал Трэвис, внезапно осознав, сколь заманчивым могло показаться кое-кому применение подобной технологии. Танковое сражение или морской бой гораздо проще выиграть, если противник вдруг слетает с катушек. «И такие системы действительно создавались?» — спросила Пейдж. «Были попытки. Этим занимались и мы, и англичане, и русские. Рабочие частоты найти не так уж и сложно. Удалось даже повысить эффективность амплитудной модуляции или, к примеру, быстрой осцилляции между волнами. Жуткая штука. Даже у испытуемых, осведомленных о том, что с ними происходит, и подвергавшихся воздействию КНЧ-волн в течение часа, не более, наблюдались крайне тяжелые реакции. Страшное оружие. Однако же две проблемы так и не удалось разрешить. КНЧ-передатчики нельзя было ни переместить, ни перенаправить. Он кивнул Беттани. «Как вы и сказали, они просто громадные. Это вам не какая-то тарелка, которую можно навести на любую цель. Это прямолинейная антенна в десятки миль длиной. В сущности, вы получаете зону поражения лишь вокруг источника сигнала. Так что, пока вы не убедите противника выстроиться в нужном месте, такое оружие вам не поможет. Диапазон его использования нас как раз и интересовал. В годах 60-х, 70-х мы плотно занимались проработкой этого вопроса, пытаясь сделать КНЧ селективным, направленным. Потратили на это с полтриллиона долларов. Уверен, что и другие страны этим занимались. Но в какой-то момент, когда не получаешь результата, приходится прикрывать лавочку. Есть ведь и другие вещи, на которые можно потратить оборонный бюджет. Посмотрев за окно, он нахмурился и обвел всех троих долгим взглядом. В общем, когда в 86-м году Одра Нэш пришла к нам и сказала, что у нее есть идея насчет того, как перенаправить КНЧ-волны при помощи спутников, мы, конечно, не могли оставить это без внимания. Будь кто-то другой, тем более недавний студент, комитет даже не стал бы собираться. Но за мисс Нэш говорила ее репутация. Ее работы уже тогда легли в основу проектирования спутников связи следующего поколения. Она была чертовски умна и разбиралась в данном вопросе как никто другой. Все, чего она хотела от нас, это доступа к результатам всех многолетних исследований КНЧ-волн, исходных данных экспериментов по наведению и фокусированию. Возражений ни у кого не возникло. Во-первых, данные эти были не такими уж и секретными, всего лишь подробный список того, что не сработало. Тем странам, которые теоретически захотели бы его украсть, не пришлось бы даже стараться. Подобные данные, основанные на собственных неудачах, были уже у всех. Во-вторых, мы решили, что у нее может что-то получиться. Повторяю, она была необычайно умна, имела блестящую репутацию и к тому же смотрела на проблему свежим взглядом. Ее концепция определенно отличалась от прочих. Ничего подобного мы еще не опробовали. «Но как все это могло сработать?» — спросила Беттани. «И исходя из одних лишь основ физики, я с уверенностью могу заявить, что передача КНЧ-сигнала при помощи спутника невозможна. Для осуществления контроля за генерируемыми им волнами передатчик должен быть достаточно большим, а КНЧ-волны просто огромны, сотни миль в длину». Гарнер кивнул. «У нее родилась радикальная идея. Не могу сказать, что я уловил все детали, но в основе лежало следующее. КНЧ-волны возникают естественным путем в земной атмосфере. Их может породить как солнце, так и, скажем, разряд молний. Происходит это, конечно, хаотически. Одни помехи, никакого сигнала. И если даже удается найти те частоты, что воздействуют на людей, они тонут в этих помехах, и ничего не возникает. Одра Нэш полагала, что спутник, передающий гораздо более короткие волны и с меньшей погрешностью, сможет нейтрализовать некоторые частоты естественных КНЧ-волн в заданном целевом районе. Даст нам возможность самим выбирать, какие волны нейтрализовать, а какие оставить нетронутыми. Он посмотрел на Беттани. «Так что вы правы. Спутник не может передавать КНЧ-волну. Но теоретически он мог бы свести ее на нет, там, где она рождается естественным образом, и уничтожить все ненужное. А стало быть, подобными волнами можно воздействовать и на людей. С точным наведением на цель, каковой могут стать несколько кварталов, или целый город, или даже гораздо более обширная территория». Никто не произнес ни слова. Все ждали. «Одним словом, мы дали ей добро», — сказал Гарнер. «Предоставили доступ ко всему, что имели, и она с головой ушла в работу. Жила ею и дышала. Спустя полгода вновь предстала перед комитетом с проектом». «И кто-нибудь притворил его в жизнь?» — спросила Пэтч. «Нет». Пэтч недоуменно посмотрела на него. «Почему нет?» «Потому что шансов на успех по-прежнему было немного. Даже имея хороший проект, приходится во многом действовать наугад, методом проб и ошибок, отрабатывать детали. Дело это всегда затратное, даже если модифицируешь Хаммер. Учитывая, что дело касается спутника, можно спокойно добавлять еще пару нулей». «Полноте», — возразил Трэвис. «Одни только колпаки на бомбардировщиках стелс стоят, наверное, по миллиону за штуку. С каких это пор Пентагон пугают такие мелочи?» Гарнер улыбнулся. «Есть еще одна причина, еще менее правдоподобная». Он запнулся, не зная, как лучше выразить свою мысль. «Дело вот в чем. В самом начале, когда все ломали голову, придумывая простейший способ использования этой технологии в военных целях, первостепенную роль играл фактор времени. Сделать раньше других. Это имеет смысл, когда считаешь, что есть некое совершенно очевидное решение, которому рано или поздно придут все. Но идея Одры была совсем иного рода. Ясности в ней не было никакой. Все сплошной туман. И основывалась она на знаниях, которыми, кроме нее, никто не обладал. Вполне могло случиться, что никто в мире никогда бы до этого и не додумался. Но зато все с радостью скопировали бы наш проект, приступим и к его воплощению. Знаете ведь, что говорят об атомном джинне, вырвавшемся из бутылки в 45-м. Мол, не выпусти мы его, он ни у кого бы и не появился. Я так не думаю. Деление атомного ядра не какая-то исключительная концепция, а спутниковая программа Одры таковой была. Вот мы и подумали, а стоит ли за нее браться? Стоит ли подталкивать мир в эпоху, определяемую чем-то не вполне ясным? В общем, мы наложили вето. Убрали проект под сукно. Одра все поняла, хотя уверен и была разочарована. После этого она над тем проектом уже не работала. Ушла из Гарварда, защитила другую докторскую по философии. Работала волонтером при различных гуманитарных миссиях. Вышла замуж за Финна. Я не слышал о ней вплоть до 95-го года, когда разразился тот небольшой скандал со статьей, которую эти двое попытались опубликовать. Пейдж вскинула голову. «Вы ее видели?» Гарнер покачал головой. «Ее опустили в шредер и сожгли, прежде чем она успела разойтись. Хотя я и догадываюсь, о чем шла речь, да и вы теперь тоже». Трэвис задумался. Если внести новую информацию в контекст того, чем занимались Финн и Одра в 1995-м после возвращения из Руанды, где сгорели все их надежды, мечты и иллюзии. «Вот черт!» — пробормотал он. «Они хотели испытать эту спутниковую технологию в местах вроде Руанды. Ведь так, да? Это вполне возможно, если знать, как она влияет на людей и умеет контролировать процесс. Определить в качестве мишени целый регион, подвергнуть минимальному воздействию такому, которое создает эффект легкого кайфа, эйфории, чего угодно, лишь бы все успокоить до тех пор, пока что придут какие-нибудь миротворческие силы и возьмут все под свой контроль. Конечно, КНХ-волны могут подействовать и на миротворцев, но, возможно, при соответствующей предварительной подготовке...» Он умолк, прикидывая возможные последствия подобных действий. Гарнер кивнул. «Я тогда пришел к такому же заключению. Один к одному. Уверен, детали того, как это работает, они завуалировали. Раскрыть их было бы предательством. Но, да, полагаю, они предлагали нечто очень близкое к тому, о чем вы говорите». Трэвис снова посмотрел на Пейдж и Беттани. «Думают ли они о том же, что и он?» «Наверное, да». «А идея-то не такая уж плохая», — сказал он. Гарнер опять улыбнулся. «Да, неплохая. Неплохая, если только все ваши действия направлены на то, чтобы остановить геноцид. Но как долго это могло продолжаться? А потом, посмотрите на все с точки зрения правозащитников, глазами тех, кто отстаивает право на неприкосновенность частной жизни. Мировая супердержава, использующая спутники для воздействия на человеческий разум. Стоит ли удивляться, что отец Одри испугался за свою карьеру, когда услышал о планах дочери? Какой политик захочет, чтобы его имя связывали с чем-то подобным?» «Стало быть, вот как обстоит дело». Пейдж обвела взглядом присутствующих, будто удивляясь тому, как легко нашелся ответ. «Это и есть Умбра. Сейчас. По всей видимости, технология уже существует, и через несколько месяцев с ней что-то пойдет и не так. Результат — катастрофа». Беттани кивнула в знак согласия. «Мы знаем, что Одра ушла из Гарварда в 95-м и подалась в Лэнгбоу Аэроспейс, где занялась спутниками. Каким-то образом эта компания, должно быть, согласилась воплотить в жизнь ее КНХ-проект и держать работу над ним в тайне. И даже после ее смерти Финну удалось не допустить закрытия программы. Господи, если Умбра включится через 4 месяца, значит, спутники уже сейчас на орбите. Десятки спутников с глобальным покрытием, вроде GPS. «Мне кое-что известно о спутниках Лэнгбоу», — задумчиво произнес Гарнер. «По крайней мере, то, что эта компания представила на обсуждение. Предполагалось, что данная система будет представлять собой низкоорбитальную радиотрансляционную сеть для спутниковых телефонов, которые смогут в 90-х составить конкуренцию сотовому рынку. Говорят, Одра занималась этим проектом в последние 2 года жизни». В 99-м, когда работа подошла к концу, запуск такой сети представлялся уже нецелесообразным. К тому времени сотовая радиотелефонная связь сделалась столь дешевой, что ни о каком соперничестве со стороны Лонгбоу уже и речи быть не могло. Закончилось тем, что мы сохранили финансирование всей этой чертовщины только в целях использования для какого-то военного телефонного трафика. Сейчас спутники только этому и служат, что, полагаю, имеет смысл лишь в том случае, если их главной целью является нечто совершенно иное. «Все сходится», — сказала Пэтч. «Даже долгая, с 99-го года, когда они запустили спутники, задержка. Финну пришлось изрядно потрудиться на политическом поприще, прежде чем он смог использовать их. Предположим, он хочет продемонстрировать эту технологию в зоне какого-нибудь нынешнего конфликта, к примеру, в Дарфуре. И если все сработает как надо, это станет подтверждением его концепции, и он сможет приступить к ее публичному продвижению уже как политической доктрины. Но для этого ему придется заручиться поддержкой всякого рода влиятельных персон, по крайней мере сделать так, чтобы они не стояли у него на пути. Он постарается, насколько это вообще возможно, привлечь на свою сторону президента». Она посмотрела на Гарнера. «Как вы сказали, ни один политик не пожелает иметь дело с этим ничего общего. Особенно на ранней стадии, когда есть лишь непроверенная, пугающая задумка. Стало быть, президент Керри пойдет на все, чтобы сохранить дело в тайне. Нападение на наш кортеж — убедительное тому подтверждение». Она кивнула, мысленно собирая все факты воедино. «Вот и ответ. Умбра — это план, согласно которому спутники будут переведены в активный режим, и через пару-тройку месяцев где-то будет проведен пробный запуск. И, похоже, испытание закончится чертовски паршиво. Случится нечто такое, что приведет к непредвиденным последствиям в глобальном масштабе, чем бы, черт возьми, это не было вызвано. Может быть, критическая потеря контроля, а потом... Потом, полагаю, то, что в 50-х произошло с инженерами, работавшими над КНЧ-сигналами, произойдет со всем этим проклятым миром. Начнется паника. Какую роль в этом играет Юма, я не знаю. Может быть, на то время этого не будут знать и они сами. Может быть, для них это всего лишь отвлекающий маневр. Дать людям хоть какую-то цель, удержать их от бунтов. Быть может, никаких рейсов Эрика Флайтс никогда и не было. В комнате воцарилась тишина. Где-то далеко внизу проносились автомобили, но их шум заглушало толстое оконное стекло. «Я уже почти час, как только выслушивал вас, примерно о том же и думаю», — сказал Гарнер. «Такое объяснение представляется очевидным и почти на все проливает свет. Но оно не дает ответа на самый главный вопрос. И в этом-то вся проблема». Пэтч промолчал, ожидая продолжения. «Мне совершенно непонятно, как вообще что-то может пойти не так. Одно дело, если бы мы говорили о бактериологическом оружии, или каком-то вирусе, или даже компьютерном черве, о чем-то таком, что может выйти из-под контроля и породить хаос. Но в случае нарушения работы спутника мы можем просто его отключить. Всего-то и нужно нажать на несколько клавиш и запустить команду. Проще простого». «А не может ошибка на борту спутника блокировать прием сигнала?» — спросила Пэтч. В голосе ее прозвучала нотка отчаяния, словно она уже согласилась с Гарнером и лишь перебирала последние возможности. «Думаю, такое возможно. Но речь идет о десятках спутников. Если случится сбой, то не у всех же сразу. Как правило, только у одного. И в этом случае мы его сбиваем, закрепляем противоспутниковую ракету под F-15 и выпускаем на высоте от 70 до 80 тысяч футов. Это нелегко, но мы уже так делали. И сможем повторить, если понадобится. Если до этого дойдет, мы сможем сбить любой из них. Заручиться поддержкой России и Китая. Если действовать, придется в срочном порядке. Дать им координаты и векторы спутников, спеть пару куплетов кумбаи и начать отстрел, пока не собьем все до последнего. Так и будет. Много времени это не займет. Дни, даже не недели. Он состроил гримасу, словно извиняясь. Что есть, мол, то есть. И сложил руки на коленях. Так что я даже представить себе не могу, как вообще этот суровый декабрь может случиться и продлиться с месяц или больше. Но все остальное сходится, заметила Пэтч. Найденный нами в пустыне близ Юмы детский блокнот, о котором мы вам говорили. Если бы вы видели его сами, если бы вы видели, что нарисовал тот мальчик, там на каждой странице людские страдания, без какой-либо видимой причины. — Да, остальное сходится, — согласился Гарнер. — И уверен, все крутится вокруг этих спутников. И, судя по всему, кто-то где-то сильно облажается. Но хоть убейте, не вижу, в чем именно. — А так ли нам нужно это знать? — подал голос Трэвис. — Нам и так уже известно достаточно, чтобы предпринять что-либо против них. — При ваших связях, сэр, проблем с этим возникнуть не должно. Гарнер кивнул. «Совершенно верно. С этой же минуты, не спеша и все хорошенько обдумав, мы этим и займемся. Начнем с тех, выходить на кого у Финна не было ни малейшей причины. Выясним, кому мы теперь можем доверять. Постараемся заручиться поддержкой как можно большего числа людей. И уж затем только нанесем удар. Если будем осторожными, это должно сработать. Черт возьми, да у нас в запасе еще несколько месяцев».